как не в своем рассудке, как дети ослушанья, облизываясь, сутки шутя мы осушали, иной не отрываясь от судорог страницы, до утренних трамваев грозил заре допиться. Раскидывая хлопка, снежок, бывало, чижик шумит, какою пробкой такую рожу выжег, и день вставал оплеснес в помойной жаркой яме, в кругах пожарных лестниц, ушибленный травами.